Глава 4. Когда Мардохей узнал об этом, он разорвал на себе одежды, оделся в дерюгу, осыпал себя пылью и с громким горестным воплем пошел по городу. Дошел он только до врат царского дворца, потому что во врата царского дворца нельзя было входить одетым в дерюгу. В какую бы область ни приходил этот указ с повелением царя, везде начинались у иудеев глубокая скорбь и пост, плач и рыдание. Многие, одевшись в дерюгу, лежали в пыли. Служанки и евнухи из Фири пришли и доложили ей. Царица очень встревожилась и послала Мардохею одежду, чтобы Мардохей надел ее вместо дерюги, но он отказался. Тогда Исфирь позвала Хатаха, одного из царских евнухов, представленного к ней царем, и поручила ему узнать у Мардохея, что все это значит и к чему. Хатах вышел к Мардохею на городскую площадь, что перед вратами царского дворца. Мардохей рассказал Хатаху, что с ним произошло, и сказал, сколько серебра Аман обещал отвесить для царской казны за истребление иудеев. Дал он евнуху и грамоту, изданный в Сузах указ об истреблении иудеев. Он велел показать Исфире эту грамоту, рассказать обо всем и передать. Пусть она идет к царю, просит его и молит за свой народ. Хатах вернулся и передал Исфире слова Мардохея. Но Исфирь велела Хатаху передать Мардохею. Все приближенные царя и народы во всех владениях царя знают, если кто-нибудь, мужчина или женщина, войдет к царю во внутренний двор незваным, один ему приговор — смерть. Только если царь протянет в его сторону золотой жезл, этого человека оставят в живых. А меня уже 30 дней не звали к царю. Передали Мардохею слова Исфири. И Мардохей дал Исфире такой ответ. «Не думай, что ты одна из всех иудеев спасешься там, в царском дворце. Если в такой день ты смолчишь, избавление и спасение все равно придут к иудеям, но другим путем, а ты погибнешь, и с тобой весь род твой. Кто знает, не ради такого ли дня, как этот, ты сделалась царицей». Тогда Исфирь передала Мардохею ответ. «Пойди, собери всех иудеев, какие есть в Сузах, и поститесь ради меня. Не ешьте и не пейте 3 дня и 3 ночи. И я с моими служанками буду поститься так же, а потом пойду к царю, хоть это и не по закону. Если я погибну, значит погибну». Мардохей пошел и сделал все, как велела ему Исфирь.